любил меня бы, что ли, не обивал бы мой порог, меня бы больше не неволил, свои бы клятвы приберег. Не для тебя я наряжала, тогда был просто месяц май. Ах, только жалость, ты за любовь не принимай. Разлюбил меня бы, что ли, я повторяю, как во сне. А ты и радости, и боли несешь доверчиво ко мне. В своих ладонях мою руку ты согревай, не согревай. Но только скуку, только скуку печаль не принимай. Разлюбил меня бы, что ли, сама уйти я не решусь. Искала б я другую долю, когда одиночество мою. Забудь мою былую гордость, обнимай, не обнимай, но никогда мою покорность за любовь не принимай. Забудь мою былую гордость, и обнимай, не обнимай, но никогда мою покорность ты за любовь не принимай.